just для времени, исчисляю время остатками жизни. Исчисляю время остатками жизни, я исчисляю время сутками были, сутками надежд, воспоминаний море кого-то радовал, кому-то доставлял горе, было все иначе, было так или этак, жизнь совсем другая, но не меняет цвета, проходят недели, проходят годы, все вокруг меняется, а я такой же вроде, изменчив только лишь от времени суток, очередной день опять теряется рассудок, когда я вижу взгляды дряблых стариков, не заслуживших это, но стоящих на паперти, когда я вижу псов и мелких пацанов, бродячих по улице на волоске от смерти. Куда бежит время, куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось. Куда бежит время, а куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось. Тик-так, так-так, тик, время беспощадно загоняет в тупик. Каждый новый день, новая проблема, исчерпаны силы, зачеркнута схема, забыты основы, моменты, печати, фото из детства, в пыльном серванте, забыты те лица, с кем делил радость, улицы брошены, отсутствует жалость, уже не тот час, вещи стали серьезней, игрушки взрослее, люди покорней, судьбы печальней, мольба о грядущем, он о нас забыл, плод на воду спущен. Куда бежит время, куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло и лишь чуток осталось. Куда бежит время, куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло и лишь чуток осталось. Куда время ты бежишь, постой, куда спешишь, глядишь, пролетело время, забирая за собой, постой, не беги, не спеши, я многого не сделал, многого не сказал, с нетерпением ждал. Когда подрасту я, а теперь мне этого совсем не надо. Возврати меня обратно, где мне было сладко, хорошо и не гадко. Для меня ты время, останешься загадкой. Прохожу мимо парка, забытое лето. Было очень жарко, вспоминаю это часто. Время не подвластно, как загадка под маской. Куда бежит время, куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось. Куда бежит время, а куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось. Куда бежит время, куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось. Куда бежит время, а куда плывет река, куда катится мир, убегают года, что-то не вернуть, то, что потерялось, многое ушло, и лишь чуток осталось.